Глава вторая. Побережье Жемчужного моря. Дед и призрачный советник Тревельяна, исполнявший обязанности секретаря-регистратора, был тем еще фруктом. Собственно, не дед, а далекий пращур. Но, как утверждал Всепланетный генетический архив, Тревельян являлся его прямым потомком в 19 или 20 колене. Олаф Питер Карлос Тревельян Красногорцев, десантник и командор Звездного флота, 5 веков назад совершил немало подвигов. Был отмечен всевозможными наградами и пал смертью храбрых в возрасте 92 лет, командуя крейсером «Паллада». Погиб он в том знаменитом сражении в секторе Бетельгейзе, когда 3 земных крейсера разгромили флотилию Дроми, доказав агрессорам и всей галактике, что среди звезд появилась новая, могучая, воинственная и хорошо вооруженная раса. Но до славной своей гибели старик дрался более 70 летий. Неоднократно горел и замерзал, командовал десантами, был ранен 8 раз и женат 4. Словом, накопил огромный опыт, и потому его личность сохранили в памятном кристалле. Как всякий наблюдатель фонда, которому предстояли долгие странствия в одиночестве, Тревельян мог взять или не взять с собой советника, и по зрелому размышлению решил, что призрак ему не помешает. А если уж кого-то выбирать, то, разумеется, предка, кровно близкую персону, и к тому же в прошлом человека бывалого и решительного. Хотя временами дед был крутоват и заворачивал по-командорски, пользуясь ненормативной лексикой. Высказав все, что накипело, он, наконец, утихомирился и обозрел пейзаж. Подобно любому призраку-импланту, он состоял в ментальной связи со своими носителями, в данном случае с Тревельяном, и мог использовать его глаза, органы слуха, вкуса, обоняния и даже в некоторой степени тактильный аппарат. Иногда это создавало для Тревельяна определенные трудности, но в общем и целом они уживались неплохо. Осмотревшись, командор резюмировал. «Приятная планетка это Тосир. И горы тут подходящие. Вон в той с 3 зубцами я бы разместил командный бункер. На вершине ракеты ближнего удара, а батарею плазменных метателей закопал». «Дед, мы с Дроми уже не воюем», — прервал его Тревельян. «И Хапторов мы победили, и Кнелина. У нас, в общем-то, мир. Нынче мы милосердны». «Хочешь мира, готовься к войне», — мудро заметил старик. «Ну, вам, потомкам нашим, милосердцам недоделанным, виднее. Куда сейчас направимся?» «К дороге», — отозвался Тревельян, забираясь в лес. «Пройдем перевал и спустимся к дороге. Она тянется у горных отрогов, а затем поворачивает вдоль берега. Не имперский тракт, но все же. Доберемся до какой-нибудь рыбачьей деревушки, и получится, что я пришел с запада, скажем, окружным путем из Рори». Лес, хоть и субтропический, был вполне проходим. Пальмовые дубы глушили подлесок. Мощные неохватные стволы серо-фиолетового оттенка уходили вверх, распадались на 6, 8, 10 стволов поменьше, а те уже обрастали ветвями, листьями и гроздями орехов величиной в 2 кулака. Это был верхний ярус лесного мира, с которого зеленым дождем струились вниз лианы с огромными белыми и розовыми цветами. Сыпались сухие листья, кусочки коры и пустая ореховая скорлупа. Очевидно, здесь орехи ели все, от мала до велика. Но если малые были заметны, и птицы, лазающие зверьки, то ничего по-настоящему великого не попадалось. Самой внушительной фигурой оказался 2-метровый змей, стопорщивший при виде Тревельяна поросль колючек на хребте. Выглядел он грозно, и Тревельян его обогнул. «Рори, это что такое?» – полюбопытствовал командор, наскучив молчанием. «Столица Хайта. Мы туда попадем, но сначала заглянем в Бенгот, порт на Жемчужном море. Оттуда начинается имперская дорога на восток». Солнце стояло в зените, и под кронами дубов разливались жара и духота. Тревельян вспотел, но стащить пончо не решился. В воздухе мельтешили насекомые не самого приятного вида. Крови его как будто не домогались, но кто их знает. «Хайта!» – протянул призрак. «Что-то приличное?» «Отнюдь. окраина здешнего мира, захудалое королевство. Горы, леса, жемчужные отмели, жаркий климат. В самом деле жарко, дьявол. Разве здесь жара, мальчуган? Это не жара, а так, теплая банька. Вот когда кнелина сучьи морды подбили моего свирепого, и я горел на мостике. Командор смолк, погрузившись в давние воспоминания. Потом очнулся и заметил. Говоришь, захудалое королевство этот Тхайта. И что тебе надо в такой дыре? В том же Бенгоде? Справки кое-какие наведу. — сказал Тревельян, ровным шагом поднимаясь к перевалу, до которого осталось не больше 2 километра. Он смахнул пот со лба и, замедляя шаг, вытащил флягу и прополоскал горло. В общем-то, зной, духота и пешая ходьба не вызывали у него особых возражений. К походным тяготам он был привычен, как и к неприятностям, связанным с этим способом передвижения. И потому вовремя почувствовал, что за ним наблюдают. Чувство было ментальное, надежное, и ясно ощущалось, что взгляды, коловшие со всех сторон, не слишком доброжелательны. Так, словно кто-то оценивал его с гастрономической точки зрения. «Надо уйти из-под деревьев», — подсказал инстинкт. Повернувшись ему, Тревельян выбрал прогалину, где дубы росли не слишком густо, вытащил из башмака лазерный хлыст и огляделся. В древесных кронах посверкивали злые маленькие глазки, маячили поросшие рыжей шерстью тела, а временами сверкали зубы, желтые и очень внушительной величины. Слышались также шорохи, негромкое, но угрожающее верещание, а ветер доносил гнилостный запах. «Познакомимся», — предложил Тревельян, морщась от этого аромата. «Я ничего плохого вам не сделаю, клянусь тепловой смертью Вселенной». Ветка качнулась, и на землю спрыгнул один из наблюдателей, видимо, вожак. Существо, появившееся перед Тревельяном, было трудно назвать пародией на человека. Скорее, то была пародия на обезьяну. Конкретно на шимпанзе, ростом немного больше 1 метра, но с могучими мышцами рук, плеч и бедер, которые делали эту тварь почти квадратной. Шкура была рыжей, клочковатой и густой, вдоль шеи и спины топорщилась грива, но главным отличием от земного аналога являлись челюсти, снабженные такими клыками, что им позавидовал бы саблезубый тигр. Запах от этого монстра шел ужасающий. «Пц! Пц-пц!» – проверещало существо, делая шаг к Тревельяну. «Знаю, что ты пац, только ближе не подходи», – сказал тот, отступая. «Амбре, знаешь ли, у тебя убийственное». «Пц!» – подтвердил вожак, разевая пасть и демонстрируя клыки. По характерному верещанию этих тварей здесь называли пацами, как помнилось Тревельяну, изучившему по записям животный мир Осиера весьма подробно, пацы были всеядными, наподобие медведей и кабанов. Ели все, от орехов и фруктов до червей и гусениц. И мясом отнюдь не брезговали. Взрослый пац был гораздо умнее и опаснее волка. И, как и волки, они являлись животными стайными. Тем не менее, их ловили, приручали и таскали по городам и селениям для забавы в караванах бродячих циркачей. Вожак пристально поглядел на Тревельяна и облизнулся. Его сородичи сыпались с ветвей. Мощные самцы, крепкие мускулистые самки и целая прорва детенышей. Воняли все они одинаково отвратно. Тревельян, привыкший ко многому, сморщился еще сильнее. «Может, договоримся?» — сказал он. — Я своей дорогой пойду, вы своей. Обратно на деревья, к вкусным орешкам. — Пц, пц, пц, — быстро произнес вожак, и это явно означало «нет, не договоримся. Ты, братец, повкусней орешков будешь». В стае, окружившей Тревельяна, было 2-3 взрослых пацов, способных разорвать его мгновение ока. Собственно, это они и собирались сделать. — Ну и мерзкие хари! — раздался ментальный голос командора. — Чего же ты, внучок? У тебя же лазерный меч. Нашинкуй отбивных из поганцев. Но устраивать бойню Тревельяну не хотелось. Сунув хлыст за пояс, он вытащил лютню и дернул струны определенным образом, включив галопроектор. Аккорд 3 для превращения в пламя. Сейчас он представлялся четвероруким хищником в виде бушующего огня, пусть не жаркого, не палящего, но страшного видом. Иллюзия была достаточно реальной, чтобы в нее поверили и звери, и человек. Скрытый огненными оранжевыми языками, что поднимались выше головы, Тревельян шагнул к вожаку и рявкнул. «Этого хватит, вонючка рыжая, или тираннозавра изобразить?» Заскулив, Пац метнулся к дереву. Его воинство разбегалось. Самцы удирали первыми, за ними самки, схватившие детенышей. Несомненно, они знали, что такое огонь. «А я бы им все же кровь пустил», — заметил командор. «Для страстки, чтобы уважали. Люди мы или не люди?» «Люди», — мысленно ответил ему Тревельян. И, не выключая миража, полез за перевал. Миновав седловину, он избавился от огненного обличия. Пологий склон горы тянулся вниз. Большие деревья тут уже не попадались, а торчали камни, заросшие кустарником и багровым мхом, поднимавшимся до колен. Но на прибрежной равнине, которая лежала к северу, опять кучерявились необозримые леса, уходившие к границе с Этландом, где чащ и дебри было не меньше, чем в Хайта. Скорее всего, даже больше. Тревельян спустился быстро, высматривая дорогу, которая, по данным фонда, проходила между предгорьями и лесной опушкой. То был не широкий и благоустроенный имперский тракт, а магистраль местного значения, протоптанная, скорее всего, охотниками из ближайших деревень. Но хайтайцы, кормившиеся в основном дарами моря, к охоте были равнодушны, так что дорога за 50 лет могла исчезнуть начисто. Но все же Тревельян ее нашел. Не столько дорогу, сколько тропу, бежавшую вдоль лесной опушки. Этот факт подтверждал, что специалисты базы даром хлеб не ели, и картам их можно было довериться даже через половину столетия. Трудно было ожидать иного. Фонд развития инопланетных культур являлся слишком серьезным предприятием. Фрик прогрессировал именно культуру, так как это понятие шире цивилизации. Скажем, можно говорить о культуре неолита, хотя ее представителей цивилизованными не назовешь. Идея помощи инопланетным расам зародилась в глубокой древности, еще в 20 веке. И первый импульс ей дали не философы, не представители точных наук, и, конечно, не политики, а писатели-фантасты. В современном мире Тревельяна, Иван Ефремов, Лем и братья Стругацкие рассматривались как великие гуманисты, намного опередившие свою эпоху. Собственно, их предсказания, выраженные в художественной форме, легли в основу деятельности Фрик. Но, разумеется, с существенными поправками. Киннисон, один из основателей фонда, доказал, сначала теоретически, а затем и практически, что положительный эффект внешнего воздействия может быть достигнут только в рамках культур, не перешедших некого порога. Эта граница лежала в позднем Средневековье, когда географические представления о мире еще не ясны. Когда влияние религии огромно, когда капитал, машины и скорострельные пушки еще не начали своего победного шествия. Помогать без большой крови удалось лишь обществам на дотехнологической стадии, еще не вступившим в эпоху великих географических открытий, не поделившим Землю и источники сырья в планетарном масштабе, не имеющим иного транспорта, кроме паруса, лошади и собственных ног. Любое тайное или открытое вмешательство в технологически развитую культуру давало негативный результат, который варьировался от всепланетной войны с десятками миллионов погибших до полного разрушения экологии с регрессом немногих выживших и троглодитов. В технологическом и даже предтехнологическом обществе конкуренция между державами и их владыками уже настолько велика, что всякий эстап, казалось бы, абсолютно невинный, обращался к военным нуждам либо к достоянию экономического превосходства, что в свою очередь ведет к порабощению соседних стран. Стремление к общественному господству обостряет все противоречия – религиозные, расовые, национальные, и жизнь мира в подобный момент зависит лишь от мощи оружия. Меч ли это или атомная бомба и смертельный вирус? Во времена Киннисона фонд попытался прогрессировать три гуманоидные расы, достигшие уровня 19 века Земли. Но больше такие попытки не повторялись. Миры, погубленные вмешательством извне, были переименованы, и даже Тревельян, социоксинолог, не помнил прежних их названий. Зато нынешние сидели в памяти гвоздем. Ледяной ад, «Горькая ягода» и «Рухнувшая надежда». С той поры фонд научился многому и не допускал ошибок ни в большом, ни в малом. Взять хотя бы эту дорогу. Есть на карте и, значит, есть в реальности. По расчетам Тревельяна, он, лазая по горам, не слишком удалился от морского берега. Очевидно, на 4-5 километров. Ренур, местное солнце, стоял еще высоко. Была середина дня. Не дня вообще, а времени суток, которые во всех цивилизованных странах Осиера делились на 5 периодов. Восход с 7 до 7 утра, полдень с 10 до 14, день с 14 до 18, закат с 18 до 21. Остальные 8 часов занимала ночь. Более мелкие доли времени здесь обозначались как середина и четверть. С одной стороны, не очень точно, с другой, осирцев это устраивало. Они никуда не торопились, а меньше всего в эпоху технической революции. Середина дня. 4 часа по земному счету. Тревельян полагал, что еще до начала заката он выйдет к какой-нибудь деревушке. Так оно и получилось. Вскоре он услышал плеск волн, затем тропа резко свернула к северу и сделалась шире, постепенно превращаясь в хорошо утоптанную грунтовую дорогу. Слева от Тревельяна по-прежнему зеленела лесная чаща, а справа были уже не горы, а ровный, усыпанный галькой откос и лазуритовая даль жемчужного моря. В нем темнели пироги. Одни шли под парусом, к другим, застывшим на месте, то и дело подплывали ныряльщики, перебрасывая через борт сетки с раковинами. Берег был изрезан бухтами, их разделяли то невысокая скала, то нагромождение камней или мыс, протянувшийся на сотню-другую метров. И дорога отклонялась и петляла, обходя препятствия. Наконец, за очередным поворотом, открылся залив побольше тех, что встречались прежде. Пальмовая рощица, причалы с лодками, а между рощей и причалами два десятка аккуратных бревенчатых домиков, навесы, сараи и сети, растянутые для просушки. На мелководье у берега бродили двое мальчишек со строгами. Увидев Тревельяна, они застыли точно пару изваяний из каменной меди, затем помчались к берегу, размахивая своими орудиями, подпрыгивая и вскрикивая от избытка чувств. «Хотят напасть?» – подумал Тревельян, но тут же понял, что ошибается. Его приветствовали. «Ты правда раб Сот?» – заикаясь, спросил один из мальчуганов. У обоих брови были необычайно густыми, а мочки ушей оттянуты почти до плеч. «Рапсод», — ответил Тревельян на восточном диалекте. «Рапсод из братства рапсодов. И зовут меня Тен Урхи. Я иду из...» Но его не дослушали. Пареньки помчались по дороге в деревню, подпрыгивая еще выше и вопя в две глотки. «Рапсод! К нам приехал рапсод! Его имя Тен Урхи! Настоящий рапсод из семи провинций! Тен Урхи!» Империю часто называли семью провинциями. Двойное имя Тревельяна и его внешность, бакенбарды, темные волосы и пигментные пятна под глазами были свидетельством того, что он появился на свет в центре материка, у пресного моря Трэш. Видно, люди континентальной расы, да еще певцы, были нечастыми гостями в этой деревушке. Он вступил на небольшую площадку между домами. Люди сбегали со всех сторон, женщины, ребятишки, старики. «Мужчин почти не видно», — отметил он. «Надо думать, промышляют в море». Вперед вступил старик. Одежды на нем, как и на других жителях, было немного. Кусок зеленой ткани, обернутый вокруг бедер, да ожерелье из рыбьих костей и птичьих перьев. Старец сделал ритуальный знак, описал кружок у сердца. Тревельян ответил тем же. «Да будут милостивы к тебе трое, Тен Урхи. Я разделяю твое дыхание». «А я твое», — ответил Тревельян. «Ты устал? Ты голоден? Ты хочешь пить?» «Устал, голоден и хочу пить». Его не спросили о цели визита, ни о том, откуда он пришел и откуда направляется. В рыбацких общинах Хайта были свои понятия, как встречать чужестранцев. «Меня зовут Вашур», — сказал старик. Затем, коснувшись плеча стоявшего рядом пожилого мужчины, представил и его. «Это Нухасин, мой друг и помощник. Эй, «Женщины, вы слышали, что сказано гостем, посланным нам богами? Он устал, он голоден, он хочет пить». Не прошло и 3 минут, как Тревельян уже сидел на циновке под пальмами. Перед ним стоял котелок с варевом из моллюсков и рыбы, горой лежали орехи и фрукты. В кувшинчике плескался сок, разбавленный водой. Вашур и Нухасин сидели напротив, время от времени прикладываясь к своим кувшинчикам и развлекали гостя беседой. Остальные обитатели деревни, столпившись в шагах в 20, взирали на Тревельяна с интересом и почтением. На земной взгляд они были не очень красивы. Типичные представители восточной расы. Удлиненные мочки ушей, красноватая кожа, необычайно густые брови, затеняющие глаза, непривычный цвет волос, почти белесый, отчего все они, и юные, и старые, выглядели поседевшими. Волосы на голове тоже были густыми, но короткими, и росли на темени и затылке, оставляя открытым лоб. Самой странной деталью их лиц являлся нос, крупный, с утопленной вглубь носовой перегородкой, отчего казалось, что у некоторых из них только одна ноздря. Впрочем, их внешность не удивляла Тревельяна. Готовясь к своей миссии, он провел много часов в гипнотическом трансе, поглощая знания об Осире. Про этих людей он знал больше, чем они сами знали о себе. Например, то, что живут они не дольше 60 лет, и что мощные легкие и выпуклая грудная клетка делают их превосходными ныряльщиками. «Ты пришел. Это доброе предзнаменование», – произнес Вишур. «Да, доброе», – подтвердил Нухасин. «Лов будет удачным». «Надеюсь, что так», – кивнул Тревельян, налегая на ароматное варево. После прогулки в горах он сильно проголодался. «Люди высокого и люди светлого дома, те, что в Бенгоде, хотят голубой жемчуг, а это большая редкость», – сказал Вашур. «Редкость», – согласился Нухасин. «За год мы набираем вот столько». Он сложил пальцы горстью. «Но думаю, что теперь будет больше. Конечно, если ты споешь нам волшебную песнь». «Спою, обязательно спою», – пообещал Тревельян, доедая рыбу и тающих на языке моллюсков. Вероятно, речь шла о дани или налоге. Высоким называли правителя Хайта, а светлый дом – императора. Их люди, сидевшие в Бенгоде, были не иначе, как налоговыми чиновниками. Он поднял кувшинчик и выпил прохладного кислого сока. Вашур и Нухасин вежливо приложились к своим сосудам. Быт в их деревне был прост, но отнюдь не примитивен. Хижины из вкопанных торчком бревен выглядели прочными и вместительными. Котелок из бронзы украшен чеканным орнаментом. Глиняные кувшинчики имели изящную форму, а циновка, на которой сидел Тревельян, была искусно сплетена из тростника. Признаки древней культуры, которая, по мнению археологов фонда, проводивших тайные раскопки, датировалась 2-3 тысячелетиями. «Я иду из Рори в Бенгод», – сообщил он, приступая к фруктам. По вкусу плоды походили на сливы, а по виду – на апельсины. Во всяком случае, кожура у них была оранжевая. «Из Рори в Бенгод», – повторил Вишур. «Но ты выбрал плохую дорогу, Тер-Урха. Дорогу между лесом и горами, которые редко ходят. Лучше бы идти по тракту, который выложен ровным камнем». «Но тогда я не попал бы к вам, Вашур. Кроме того, у плохой дороги есть свои преимущества». Тревельян стер с губ фруктовый сок. «Она безлюдна, и никто не мешает сочинять новые песни. А это дело требует уединения». «Конечно, конечно», – старик закивал. «Люди твоего братства угодны богам, и грозный Таван-Гес, заступница Таван-Шиха, и вечно юный Тавангур-Даш охраняли тебя на этом пути. Наверное, ты сочинил много песен?» «Кое-что есть, и сегодня вы их услышите. Но главную песню, может быть, даже сказание, я сочиню в Бенгоде». Нухасин поморщился. «Там слишком много народу. Уединение в Бенгоде – слишком дорогой товар. Кроме уединения мне нужны новые вести, новые мысли и новые слова». Тревельян погладил живот в знак того, что насытился. Я слышал, какие-то люди, может быть, из Хайта или Этланда, может быть, с архипелага, плавали на восток. Слышал, что они пересекли океан на своих кораблях и вернулись обратно. Еще слышал, что они нашли за океаном новую землю. Если это правда, я сложу о них сказание». Вашур и Нахасин переглянулись с недоумением. «Наши ловцы жемчуга бывают в Бенгоде, но ни о чем подобном им не говорили», — сказал старик. «Плавать далеко в океан. Ха, разве такое возможно? Там нет никаких земель, но если долго плыть, корабль наткнется на оправу мира, а это Тавангезу не понравится». «Совсем не понравится», — поддакнул Нахасин. Тревелиан разочарованно вздохнул. «Нет слухов о дальних плаваниях в океане». «Печально, очень печально. Разумеется, он соберет информацию не только в этом селении на краю света, но и в больших портовых городах Востока и Запада, и в имперских провинциях, и в столице. В конце концов, что знали о плавании Колумба в Китае 17 века? Или, предположим, в дебрях Финского леса? С другой стороны, Хайта не Китай и не страна Суоми, а держава, близкая к центру событий, если бы такие события состоялись». Снова вздохнув, он произнес: «Не уверен, что на восток плавали недавно, может быть, 10 или 20 лет назад, поэтому я все же пойду в Бенгод и постараюсь разузнать там что-то определенное». «Тебе не надо идти в Бенгод», — сказал Вашур. «Уже время заката, и скоро вернутся пироги с нашими мужчинами. Останься здесь на ночь, а утром я прикажу, чтобы тебя отвезли в Бенгод под парусом. Если отправиться в середине восхода, то ты попадешь туда к началу дня. Дорога морем легче, чем по суше». Тревельян подумал и согласился. Потом достал из мешка свою лютню, настроил ее и начал петь. Пел он до тех пор, пока не вернулись с моря ловцы жемчуга и не взошли в небесах Альфа и Бета Апеллеса, известные в этом мире как Ближняя и Дальняя Звезда. Песни он пел не свои, чужие, но были то баллады Удзени, Торы, Шоинга и Островного Королевства, земель западных и столь далеких, что в этой деревне о них даже не слышали. Утром он отправился в Бенгод на пироге с балансиром и высокой мачтой с косым парусом. Сопровождали Тревельяна шестеро парней, и всю дорогу он то пел им песни, то расспрашивал, не ходят ли в их края какие-нибудь слухи о путешествиях в Восточный океан и лежащих за ним землях. Но молодым рыбакам ничего об этом не было известно. Может быть, план Гайтлера все же сработал, но экспедиция была секретной? Если империя не поощряла исследование мира, а восточные страны не хотели нажить неприятностей, то такой вариант не исключался. И 10 против 1, что это дело провернули княжество архипелага, а не континентальные державы. Во-первых, у княжеств лучше корабли. Во-вторых, они расположены совсем на отшибе, дальше от империи, чем Хайта, Этланд и другие королевства Пятилапого моря. А в-третьих, кому же совершать открытие в океане, как не пиратам и китобоям? Конечно, им нужен финансовый стимул, но разве новые земли не сокровища? Не потому, что там можно вырастить пальмы или откопать в горах злато-серебро, а по причине более веской. В новой земле капитан – король, его помощник – герцог, а самый распоследний юнга – дворянин. Новые земли – это новые державы, и власть в них будет принадлежать тому, кто их откроет. «Разве не заманчивый пряник?» – думал Тревельян. Он почти уговорил себя, что экспедиция состоялась, что тайные плавания через океан идут не первый год, и что на западном материке уже построены форты и даже, может быть, распаханы под их стенами огороды. Конечно, висевшие над планетой спутники такого не зафиксировали. И сам он, облетая Осиер, ничего не увидел. Но многое ли разглядишь с орбиты, если поселок запрятан в девственном лесу? Он сошел на пристань в Бенгоде с твердым намерением провести расследование. Все тайное рано или поздно становится явным, но еще до этого начинают циркулировать слухи и сплетни, легенды и байки моряков, а где к ним лучше приобщиться, как не в портовом городе? Бенгот являлся именно таким местом, поскольку в них была сосредоточена транзитная торговля между архипелагом и странами Пятипалого моря. В его гавани теснились суда, берег был одним сплошным причалом, а дальше стояли мощные бревенчатые склады для товаров, лавки и конторы купцов. Кабаки, таверны, постоялые дворы, маленькие храмы, в которых каждый мореход мог отмолить грехи перед рейсом. За этими портовыми районами, шумными, вонючими и грязными, заваленными рыбьей чешуей, крабьими панцирями, ломанными гниющими бочками, ящиками и корзинами, останками рваных канатов и парусов, и бог знает чем еще, начинался, собственно, город. Небольшая крепость на холме, казарма, дома наместника, чиновников, торговцев и мастеров побогаче, владевших верфями, кузнецами, лесопилками, парусными мастерскими и производствами по выделке кожи и переработке китового пузыря. Здесь было заметно почище, и здесь стояли государственный храм трех богов, высокая сигнальная башня с барабанами и трубами для передачи сообщений и цирк, где выступали бродячие актеры. Все из дерева, ибо Хайта являлся лесной страной, а срубить дерево легче, чем выломать и обтесать камень. Тревельян побродил по городу, пока не истекло время дня. Тут особых знаков почтения, как в рыбачьей деревушке, ему не оказывали, и никто не говорил, что хочет разделить с ним дыхание. Бенгот являлся местом торговым, и нравы в нем были не патриархальные, а соответствующие городскому назначению. Без монет здесь ни похлебки, ни вина не наливали и не пускали на постой. Народ в Бенгоде попадался разный. Развеселые моряки с архипелага в штанах и жилетах, украшенных жемчугом, чинные мастера и подмастерья с женами, солдаты с мечами и алебардами, уличные торговцы с лотками всякой снези, попрошайки и кабацкий люд в отрепьях, а также вездесущие мальчишки, горластые и полуголые. Иногда проезжала коляска, в которой сидел чиновник или богатый коммерсант, и кое-кто из них в бакенбардах с темными волосами и светлой кожей относился к имперской расе. Все остальные были примерно такими же, как Вашур, Нухасин и их соплеменники, меднокожими, носатыми, с белесыми волосами. По идее, где-то в лабиринте этих узких улочек и крохотных площадей находился странноприимный дом братства, но Тревельян не стал его искать. К началу заката он вернулся в почтовый район, выбрал заведение с нарисованным на дверях синим китом, которым ели и пили мореходы с архипелага. Вошел и сел, скрестив ноги, на кожаную подушку у низкого длинного стола. Хозяин, тощий как корабельная мачта, принес на блюде местного омара. Жуткая тварь, размером с футбольный мяч, с 20 ногами. Фирменное блюдо, решил Тревельян, и, поглядывая на более опытных соседей, разбил панцирь рукоятью кинжала и подцепил на лезвие кусочек розового мяса. К этому блюду полагалась кружка с вином, имевшим вкус фруктов, которыми днем раньше подчивал его Вашур. «Моча!» – заметил командор после дегустации. «Ну, а краб ничего. Помню, когда я служил на койоте. Кают-компании подавали...» Он пустился в воспоминания, но это не мешало Тревельяну есть, пить и поглядывать по сторонам. Его сосед справа спал, уткнувшись лицом в миску с объедками. Соседи слева спорили, кто дальше метнет гарпун, а по другую сторону стола сидело трое бравых мореходов в дорогой одежде, сделанной на островах архипелага, склеенной особым образом из дубленого китового пузыря и не пропускавшей воду. У них были жилеты, шитые мелким жемчугом, широкие перевязи через плечо и длинные ножи, которыми они умело потрошили 20-ногих крабов. Эти травили морские байки, что было небезынтересно. В данный момент речь шла об урагане, причем настолько сильном, что он унес в небеса трехмачтовый корабль, протащил над архипелагом и сбросил в жемчужное море. Рассказчик, детина со шрамом от глаз до верхней губы, клялся китовыми кишками, что он один из выживших в той катастрофе, и что Целат Кривой, его дружок, каждое слово подтвердит, ибо сам летал на том же судне. Его приятели не верили. Один с наушным украшением из янтаря ехидно щурился, другой то и дело дергал мочку, которая свисала до плеча. Тревельян послушал, отхлебнул вина и сказал: «Вот история, достойная песни, почтенные мореходы. Могу ли я узнать, ты кто таков?» – прервал его моряк с янтарной подвеской. «Рапсод тен урхи!» Тревельян встряхнул свою суму, и струны лютни протяжно зазвенели. «Разве не видно, что я из братства?» «Хоть из китового брюха, нам без разницы. Чего тебе надо, рапсод?» Кажется, эти обитатели архипелага не испытывали почтения к певцам. «Что поделаешь, архипелаг – окраина мира, где люди невежественны и грубы. Я пришел в Бенгот, чтобы послушать тех, кто плавает в океане, и сочинить о них сказания, воспеть их отвагу, их опасный труд, их корабли, летящие под парусами, их... Ты пришел куда надо!» – снова прервал его моряк, что было совсем уж невежливо. «Но наша история не для всяких вонючих певцов. Не для всяких, чтоб меня посожрали. Тот, кто хочет их послушать, должен заплатить!» Тревельян замотал головой, взметнув свои роскошные бакенбарды. «Ты что, не понял? Я рапсод. Разве ты не желаешь, чтобы я прославил твое имя и имена твоих друзей? Кстати, как вас зовут?» «Меня Кусах Четыре Пальца». Моряк с подвеской поднял руку, на которой не хватало мизинца. «Морда со шрамом? Басин. А этот? Римхиш. Кстати, на славу нам плевать. Мы парни скромные, трудяги-китобои. Что нам до славы? Да провались она сквозь кольцо. Не похожи эти прощелыги на китобоев», — заметил командор и посоветовал. «Держи ухо востро, парень». «Верно, не похоже», — согласился Тревельян. «Ножики острые, а физиономии самые бандитские». Вслух же он сказал: «Могу я как-то смягчить ваши сердца и развязать языки?» «Можешь», — отозвался Четыре Пальца, явный заводила в этой компании. «Можешь, лохматая рожа. Вино тут еще не кончилось». Тревельян вытащил из сумы кошель и, подзывая хозяина заведения, зазвенел монетами. Глаза у Кусаха жадно блеснули. Басин сглотнул слюну. А Римхиш, взволновавшись, дернул себя замочку. «Выпивка для всех», — велел Тревельян, вкладывая в ладонь кабачика серебро. «Четыре кружки, да побольше. Потом принесешь еще столько же». «Да, господин, благодарю за щедрость, господин. Да снизойдет на тебя благословение заступницы Таванной Шихи». Вино появилось в момент, и Кусах со своими приятелями тут же присосались к кружкам. Потом Четыре Пальца спросил: «Ну так какую историю ты хочешь услышать?» «Наверное, такую же длинную, как шерсть на его щеках», — с ухмылкой молвил Басин. «Да, шерсти много», — кивнул Римхиш. «Хватит, чтобы сплести пару причальных канатов». Не обращая внимания на эти подковырки, Тревельян сказал: «Ну, что-нибудь о дальних странствиях в океане? Очень дальних. О смерчах, бурях и неведомых землях. О мудром капитане, который вел корабль на восток, о смелых мореходах, что терпели голод и жажду, а также муки неизвестности, но, преодолев все, узрели невиданное и насладились плодами земли, где не ступала доселе нога человека. Вот об этом я хочу послушать». «Красиво говоришь», — буркнул Кусах и передразнил: «Пц-пц-пц! Только что-то я не припомню такого плавания. Не помню, чтоб меня на стол подвесили. А ты, Басин, ты, Римхиш?» «Это зависит от числа кружек», — произнес Верзила со шрамом, ковыряя в зубах ножом. «Если еще по одной опрокинуть, может, что и вспомнится. Тайное, о чем в кабаке не говорят». «Морочат голову», — подумал Тревельян. «Или в самом деле что-то знают? С виду явные пираты. У таких, может, и есть что поведать». Он снова достал кошель и брякнул его содержимым. «Хозяин, еще по кружке!» «Кружек не надо, пусть флягу большую тащит», — возразил Кусах. «Мне тут хорошая мысль пришла. Берем флягу и мотаем из этого нужника к себе на лоханку. Прав, Басин, прав, клянусь канатом, не все тут можно говорить». «А на корабле у нас целат», — добавил Басин, переглянувшись с приятелем. «Целат, старая мудрая рыба. Чего он только не знает. Тебе, лохматый, на сотню песен хватит. Будешь их петь, пока не окочуришься. Кабачик принес флягу размером с ведро. Ремхиш нежно прижал ее к груди, а Тревельян рассчитался. Затем они покинули заведение и, пошатываясь, углубились в лабиринт узких смрадных переулков, ведущих к причалам. Здесь царило безлюдье, только по кучам отбросов шмыгали крысы и охотившиеся за ними тарли, местные одичавшие псы, с усатыми и круглыми, как у кошек, мордами. Надвигалось время ночи, и в небесах уже горел изумрудный диск ближней звезды, добавляя сумраку зеленоватый окрас. Дальняя звезда, не такая яркая, тоже взошла и мерцала над горизонтом, подобно сапфиру, окруженному мелкими бриллиантами созвездия Шер. Вино было крепким, Тревельян изрядно выпил, но медицинский имплант уже трудился, очищая кровь от алкоголя. У Кусаха, Басина и Ремхиша такое устройство не имелось, но его с успехом заменяли луженые желудки и привычка к местному пойлу. Они держались на ногах вполне уверенно, и Ремхиш тащил тяжелую флягу без заметных усилий. Мореходы были много ниже Тревельяна. Самый рослый верзила Басин достигал плеча, но, как все обитатели архипелага, жилистыми и крепко сбитыми. Ветер трепал их белесые волосы, медная кожа в свете ближней звезды приняла трупный оттенок. «Далеко еще?» – спросил Тревельян. «Не дальше волоса с твоей рожи», — усмехнулся Кусах. «Нам вот сюда. Пара шагов, и будем на лоханке у Целада». Они свернули в узкую щель между двумя замшелыми амбарами, и тут четыре пальца многозначительно хмыкнул. Ремхиш, не выпуская фляги, сорвал с плеча Тревельяна мешок и быстрым шагом ринулся дальше. А Кусах и Басин вытащили ножи. Тревельян увидел мелькнувшее перед глазами лезвие и тут же почувствовал, как чужая рука шарит у пояса, отыскивая кинжал. «Так мы не договаривались, парни», – произнес он, стараясь не упустить из виду Ремхиша со своим мешком. Главной ценностью в его суме являлась лютня с устройством связи и голопроектором-пугалкой. В принципе, их можно было бы имплантировать, но Тревельян решил, что двух имплантов – врача и советника ему хватит. Его не зря считали одним из лучших наблюдателей Фрик. В любом мире и в любой ситуации он умел защитить свое добро. Но Кусах и Басин об этом не знали. «Стой, не дергайся, и будешь жив!» – прорычал четыре пальца, поигрывая ножиком. «Стой смирно, и я тебе песенку спою, пц-пц-пц, а я волосню на память отрежу», — молвил Басин, хватая за левую бакенбарду. — Как у того купца. О, у купца с гносской посудины. Помнишь, Кусах, которого мы... Договорить он не успел, ибо локоть Тревельяна врезался ему под ребра. Выровняв нож и сложившись вдвое, Басин рухнул на землю и засучил ногами, не в силах вздохнуть. — Дай стервецам по суслам! — взревел под черепом командор. — Сверни на сопырки на бок! «Ишь, развесили свои хоботы, гадюки паскудные!» Выполняя этот совет, Тревельян ударил Кусаха ребром ладони в переносицу и добавил коленом в промежность. Потом в несколько скачков нагнал Ремхиша, вырвал тяжелую флягу и опустил ему на затылок. Что-то треснуло, но все-таки не кость, а глина. Фляга разлетелась осколками, а Ремхиш, лишившись чувств, ткнулся носом в кучу нечистот. Убедившись, что он дышит и что вина в его волосах гораздо больше, чем крови, Тревельян подобрал свой мешок и вернулся к Басину и Кусаху. Оба валялись на грязной земле и пялились на него с нескрываемым ужасом. Присев на корточки, Тревельян вытащил кинжал. Убивать он их не собирался, но клинок – веский довод в пользу честности. «Пощади, стражник справедливости!» — выдавил Кусах, шмыгая разбитым носом. «Пощади во имя троих! Мы не поверили, что ты из братства!» «Никогда бы!» – прохрипел Басин. «Никогда бы руку не поднял!» «Не поверили? А почему?» – переспросил Тревельян. «Чтобы истинный рапсод заявился к синему киту, не побрезговал! Невиданное дело! Клянусь китовой задницей! У вас же есть свои дома, и в этом вонючем бенгоде тоже!» «Надо учесть на будущее», — решил Тревельян и поднес лезвие кинжала к глотке Кусаха. «Дальше будет зависеть от твоей откровенности, пац. С какого вы корабля?» «С пьяной волны, милосердливый господин». «Чем промышляете?» Четыре пальца отвел взгляд. «Так, ловим по мелочи. Не китов, а купцов». «Про землю на востоке что-то слышали? Ты или этот ваш Целат, или кто-то другой?» «Целат с пьяных глаз, что хочешь, в трюм нагрузит. Только нет на востоке земель. Там оправа кольца в руке Тавангеза. Ты, Рапсод, об этом лучше знаешь. Никто туда не плавал. Никогда». «Ну, черт с вами. Живите». С разочарованием сказал Тревельян и поднялся на ноги. Оставив трех пиратов позади, он вышел из проулка и пересек портовый район, направляясь к городской цитадели и сигнальной башне. За башней, в самом начале имперского тракта, располагалось нечто немыслимое в средневековой Европе – станция с пассажирскими каретами, местным аналогом фаэтонов и дилижансов. Возможно, какой-то отправлялся ночью или рано утром. В Бенгоде, как подсказывала интуиция, делать Тревельяну было нечего. «Зря ты этих гиен не дорезал, зря!» Недовольно пробурчал командор. «Кровожадный ты, дед?» – отозвался Тревельян. «А про устав фонда помнишь? Пункт 4, подпункт А. Без большой нужды не резать». «Когда мы накрыли пиратский вертеп в поясе астероидов, я про устав не вспоминал. Раскрыли шлюз и одного за другим, прям в пустоту». Он смолк, а затем поинтересовался. «Куда теперь?» «В Рори, в местную столицу, а оттуда на север, в Этланд». «Что ты там забыл?» «Надо узнать про одну личность почти исторического масштаба. Про Дартха Высоколобова. Как жил, что делал и чем его жизнь завершилась. Помнишь о Дартхе?» «Список имен меня загрузили», – проворчал советник. «Это тот самый Дартах, которому подбросили идею шарообразности мира. Скорее всего, кончил жизнь подвешенным на крюк. Кажется, такие здесь обычаи». «Так больших злодеев казнят», – возразил Тревельян, шагая по безлюдной улице и слушая, как вдали перекликаются сторожа. Дартах же был безобидным картографом. Правда, весьма настырным. «Настырных вешают в первую очередь», – подвел итог дискуссии командор и замолчал. Обогнув сигнальную башню, Тревельян вышел к станции и ровный, как древко копье имперской дороги, серой лентой тянувшейся на запад. В самом ее начале был воздвигнут гранитный пилон 5-метровой высоты с надписью, сделанной крупными четкими буквами. Надпись гласила: «Повеление святого дома тверже камня, на котором оно высечено». Рядом с пилоном стоял фаэтон, и в него, при свете фонарей, уже забирались пассажиры.